Произносит она это лениво, небрежно, чуть ли не зевая. Так разговаривала обычно уличная шпана у нас в Свердловске перед очередной махаловкой, стенка на стенку. И я, вспомнив детство и уловив нужный тон, отвечаю ей: «Ну, пойдем, выйдем, побалакаем с твоими корешами. Если чего должна, всем заплачу». И мы проходим в удивительно грязный пустынный дворик одного из факультетов МГУ. Поразительно, как рядом с шикарными отелями, между прочим, до сих пор, уживаются все эти помойки, кособокие гаражи и обшарпанные трансформаторные будки. Вот в таком пейзаже и встретили меня два рослых парня, упакованные по люксу и явно спортивного вида. «Ну, и кто вы такие?» — спросила я. «Налоговая инспекция», — хохотнул тот, что выглядел постарше. «За первый месяц плата вперед 100 баксов». Я повернулась к давешней блондинке и с достоинством спросила: «Сестра, это вот этим двум пидорам я должна что-то платить?» Пидоры дружно шагнули в мою сторону, обиделись. «Стоять, козлы вонючие!» — крикнула я резко, и это подействовало, они остановились. «Я ракетирам платить не собираюсь». Очевидно, мальчики, занимавшиеся натуральным рэкетом, термина этого еще не знали. Все-таки, учитывая, перестройка едва-едва началась, и на рэкетиров оскорбились сильнее, чем на козлов. Ну и потом стояла я перед ними совершенно вызывающая, миниатюрная фигуристочка, 1,60 м с прической, да еще после афгана. Кожа до кости, коротенькая кожаная курташка, очень узкая юбка и туфли на каблучках. А сумочка такая, что в ней и дамский пистолет с трудом поместится. В общем, по-моему, они меня даже и не бить и не собирались, а просто схватить, поднять и подержать на весу, пока не приду в чувство. Так и мне показалось по их движениям. Но мне не довелось узнать, что они собирались со мной делать. А им не довелось узнать, что сделала с ними я. Точнее, что они потом разглядели. А вот как? Этого даже Лиска, так звали блондинку, понять не успела. Я сломала себе каблук на левой туфле, которая не сразу слетела с ноги, и слегка порвала юбку, выполняя классический удар в прыжке с разворота. Больше потерь с моей стороны не было. А у этих придурков на поверку оказалось 3 перелома конечностей и 1 сотрясение мозга на 2. Второго сотрясения, очевидно, не случилось по причине отсутствия мозгов у сотрясаемого. Короче, они лежали под ржавой стенкой гаража, а я, войдя в раж, и, страшно матерясь по-афгански, объяснила насмерть перепуганной Лиске, что убью в этом районе всех, включая опера Синюкова и его ГБшного куратора, если еще хоть одна сволочь потребует от меня денег. В общем, после этого случая среди своих меня сильно зауважали, начали ласково звать «наша Афгани». И даже взяли за правило приглашать на местные разборки с погаными клиентами, нерадивыми сутенерами и шальным заезжим рэкетом. Но был и другой результат у этой махаловки в университетском дворике. Буквально на следующий день меня вызвали в кабинет к КЭПу. И кого же я там увидела? Ну, конечно, дорогого своего спорткомитетчика с седыми висками. «Что ж, здравствуй, Лозова», — сказал он многозначительно. «Что?» что ж, здравствуй, Куницын! — откликнулась я издевательским тоном, благо запомнила его фамилию с визитки. — Чего мне было терять? — Зачем нарываешься, Лозова? — На что нарываюсь? — На серьезные проблемы. Ты фильмы про разведчиков любишь? — Ах, вот-то на что! Значит, теперь ваша контора спорткомитетом называется. Красиво отвечаешь, Лозова. Хочешь у нас работать? Раньше ведь хотела. Не спорю, хотела. Только в семерку работать не пойду. Там за вредность мало доплачивают, а работа собачья. 2:0 в твою пользу, Лозова. Где поднатаскалась? В Афгане или здесь? Где структуру органов узнала? Так я тебе и раскололась, гражданин начальник. Меня на понт не возьмешь. Синюков, который в присутствии Куницына буквально сидел по стойке смирно, от моего развязанного тона и совершенно непозволительных реплик турел, ну просто как таракан от дихлофоса. Наш безумный диалог с матерым ГБшником, казалось, вогнал его в транс, ставший прямым результатом решения непосильной проблемы. Сумасшедшая я или суперагент всех разведок мира? «Лозова, я сдаюсь», — сказал Куницын. «Теперь слушай меня внимательно. Работать будешь на ПГУ, конкретно на 8-й отдел». Я закатила глаза и принялась кусать нижнюю губу с понтом, мучительно вспоминаю специфику 8-го отдела, хотя структуру 1-го главного управления никогда на самом деле не знала. «Арабский Восток», — подсказал Куницын. «Палестина, Египет, Иран, Афганистан, Пакистан — твои любимые края». Будешь работать с этой клиентурой в первую очередь. Связь через меня по телефону. Об остальном, включая финансы, договоримся при следующей встрече. Ну, ты согласна, Лозова? Господи, ну, конечно. Моя с трудом скрываемая радость убедила его. Ах, если б ты знал, подполковник Куницын, какую змею ты пригорел на груди, — думала я, от восторга переходя на стихи. Весной возвращаются блудные птицы на родину. Что же их ждет впереди? Сбылась мечта идиотки. Мужик, хочешь отсосу? Удивительно, что чем богаче были клиенты, тем больше они любили эту фамильярщину и похабщину. Мужик согласился сразу. Приехали мы с ним в очень шикарную квартиру, и оказался он крупным военспецом из Бельгии. Очевидно, ему не объясняли, что все советские люди работают на КГБ. И в постели, после изрядной дозы выпитого, он начал рассказывать о своей работе. В общем, встречались мы с ним не однажды. И информация текла, естественно, в 5-й отдел по территориальному признаку. Но славу приносило все равно нашему 8-му. А арабы мне попадались все какие-то вялые и бесцветные. Курочка по зернышку с них что-то клевала. Но это все был детский лепет рядом с моим Шарлем, рядом с моей первой главной вербовкой, на которой я поднялась, благодаря которой получила в конечном счете офицерское звание и скромную офицерскую зарплату 800 рублей. Я вспомнила, столько же получали в Афгане майоры, иногда принимавшие командование полком, и то лишь после 1985 года.